Глава 9. Тень эшафота. Последующие недели для обитателей дома на улице Турнель прошли спокойно. Лафма пребывал между жизнью и смертью. Кардинала, находившегося на другом конце королевства, поглощали другие заботы. Пока король, возродившийся к жизни, блестяще начал осаду Перпиньяна, каждый день отправляя с курьером собственноручно написанную депешу о ходе событий в «Газет де Франс», Ришелье держался в стороне, в Нарбоне, где боролся не только с недугом, но и с королевой. После того, как Ришелье добился для преданного Мазарини кардинальской шляпы, король вручил ее счастливцу, потерявшему от радости голову, шпионы первого министра донесли ему о странных слухах, касающихся заговора, главарями которого были Анна Австрийская, Сен-Мар, король Испании и месье, брат Людовика XIII. Кардинал действовал стремительно. Анна Австрийская, которая еще не поняла, что королева Франции не имеет права участвовать в заговоре против королевства, наследником которого является ее сын, была лишена права попечения собственных детей. Результат не заставил себя ждать. Перед лицом серьезной опасности, которая могла грозить ей изгнанием, а может быть и перспективой кончины в нищете где-нибудь в медвежьем углу Германии, как это случилось с Марией Медичи, матерью Людовика XIII, Анна заставила себя попытаться помириться с кардиналом Ришелье. Ришелье ограничился тем, что прислал к ней Мазарини, чтобы тот принял поздравления королевы по случаю возведения в сан кардинала. О чем говорили при встрече опальная королева и новый прелат? Это неизвестно. Но Мазарини, чьего обаяние она не отрицала, обладал великой силой убеждения. Итог их долгой беседы в одно прекрасное утро обнаружился на письменном столе Ришелье в виде одного из трех экземпляров договора, заключенного в марте де Фонтраем с герцогом Оливаресом и добровольно переданного королевой в руки Мазарини. Договор, который должен был начать действовать после убийства кардинала, предусматривал возвращение Испании всех крепостей, завоеванных французами на севере, востоке и юге Франции. При исполнении этого условия королева становилась регеншей. Заговорщики не сомневались, что Людовик XIII сойдет в могилу сразу же после своего первого министра. Предполагалось, что королева будет править с энергичной помощью месье и получит значительные денежные вознаграждения взамен отданных крепостей. Господин де Сен-Мар станет первым министром и женится, наконец, на принцессе де Гонзага. Все изгнанники будут возвращены, и на каждого из них прольется золотой дождь. Без сомнения, это был самый чудовищный заговор, когда-либо замышлявшийся против Ришелье, а главное — против Франции. Мазарини, когда королева передала ему экземпляр договора, почувствовал, как у него на лбу выступил холодный пот. «Я преклоняюсь перед вашим величеством и благодарю вас за то, что вы поняли, в чем состоит ваш долг», — взволнованно проговорил он. «Если королева хочет, чтобы монсеньор Дофин однажды вступил на престол, вашему величеству необходимо и немедленно научиться быть француженкой. Его преосвященство сумеет оценить все, чем обязан вашему величеству». Ришелье же не проявил никакого беспокойства. Осада Перпиньяна закончилась блестящей победой, и увенчанный славой король спешил к кардиналу. «Завтра Людовик XIII будет в Нарбоне и остановится в епископстве. Ришелье вручил экземпляр договора своему верному Шевиньи со словами: «На утреннем выходе вы передадите это королю. Затем отправитесь к месье и попросите, чтобы он отдал вам его собственный экземпляр. Это необходимо сделать на тот случай, если король откажется поверить виновность господина главного». Король был так больно уязвлен коварством фаворита, прекрасного молодого человека, которого он вознес столь высоко, что его тайное свидание с Марией де Отфор закончилось ничем. Возмущенный тем, что она имеет дерзость нападать на Сен-Мара, и убежденный, что она поступает так только из мстительной ревности, он повелел Мари снова вернуться в замок Лафлот и не покидать его. На этот раз обнаруженная измена фаворита причинила Людовику XIII настоящую муку, но король действовал решительно. В Париж немедленно отправили приказ арестовать Сен-Мара, де Ту, де Фонтрае и других заговорщиков, а Шевиньи посетил месье. «Вина вашего высочества столь велика, — заявил ему Шевиньи, — что его преосвященство ни за что поручиться не может, в опасности сама ваша жизнь». Позеленев от страха, Гастон Орлеанский не терял ни минуты, спасая себя. «Шевиньи, я должен выпутаться из беды, в которую попал. Вы уже дважды ходатайствовали за меня перед его преосвященством, но это, даю вам слово, будет в последний раз. У вас есть лишь одна возможность спасти вашу жизнь — признаться во всем». Брат короля, всегда отличавшийся трусостью, большего и не хотел. Он во всем признался, выдавая всех, кто пошел за ним, даже герцога де Буфора, который, тем не менее, отказался участвовать в заговоре. Таким образом, и второй экземпляр договора лег на стол короля, окончательно развеяв его последние, хотя и слабые сомнения, за которые пытался ухватиться преданный король. Сердце Людовика XIII было истерзано до такой степени, что он заболел. Но это не помешало правосудию идти своим путем. Новость об аресте Сен-Мара и Франсуа Агюста де Ту словно ядро обрушилась на замок Вандом, где герцог де Буфор после дня удачной охоты весело пировал со своими благородными вассалами и друзьями. Приезд гонца... Из Парижа во весь опор примчался курьер от герцогини Вандомской, в одно мгновение отрезвил неистово веселящуюся молодежь. Герцогиня заклинала сына бежать. «Стало известно, что у вас проходила встреча, если не главари заговора, то их доверенных лиц», — писала герцогиня Вандомская. «Даже если вы не давали согласия участвовать в этом заговоре, в этом безумии, а мне известно, что это так, вы все равно скомпрометированы. Говорят также, что полетят головы, а ваша голова, сын мой, мне бесконечно дорога. На всякий случай предупредите вашего брата Меркера, который сейчас в Шенонсо, но прежде я умоляю вас, покиньте Вандом, пока не будет слишком поздно». Франсуа, чью веселость как ветром сдуло, яростно скомкал письмо матери. «Бежать!» — воскликнул он. «Но разве я чем-нибудь запятнал свою честь? Разве я не отказался пойти на сговор с Испанией даже ценой жизни кардинала? Ни за что!» «Монсеньор, мне кажется, вам следует более взвешенно обдумать предложение вашей матушки», пытался успокоить его Гонсивиль. «Ваша матушка, герцогиня, не та женщина, что станет волноваться без всякой причины, и вы знаете, что кардинал смертельно ненавидит всех членов вашей семьи. По ложному доносу вас могут отправить на эшафот, даже если вы будете отрицать свою вину. Если король отдал своего фаворита на растерзание первому министру, опасаться надо всего, То, что вы племянник короля, ничего не изменит, ибо король и вполовину не любит вас так, как он любит Сен-Мара. Позвольте мне собрать ваши вещи и приказать седлать коней». Все присутствующие присоединились к этой просьбе, но герцог де Бофор не желал внимать голосу разума. «Бежать значит признать свою вину», — повторял он, — «но мне не в чем признаваться». «Ваш отец, герцог, более осторожен», — возразил Анри де Компьон, бывший вассал графа Суассонского, перешедший на сторону Вандомского дома. «Хотя он тоже невиновен, как и вы. К тому же вы не можете отрицать, что принимали здесь эмиссаров-заговорщиков». Франсуа, тем не менее, заупрямился. Он никуда не уехал, а на следующий день собрался травить оленя к югу от своего города, когда перед ним осадил лошадь запыленный всадник. Под фетровой шляпой с перьями Франсуа с изумлением увидел лицо госпожи де Монбазон, но она не дала ему времени даже для вопроса и воскликнула: «Почему вы здесь, несчастный? Вы с ума сошли! Я только на 2 часа опередила господина Дании, королевского курьера, который везет вам письмо от короля. Надо бежать, и немедленно!» Герцог де Буфор достал из кармана кружевной платок, которым осторожно стер пыль с лица своей подруги. «Какой прелестный всадник!» — улыбнувшись, проговорил он. «Но как вам удается быть такой красивой даже в подобном наряде?» Он хотел взять ее руку, чтобы поцеловать, но госпожа де Монбазон отдернула ее. «Вы в своем уме?» «Все, что я говорю, очень серьезно, Франсуа. И я здесь не только для того, чтобы предупредить вас, но и потому, что я решила ехать вместе с вами». «Неужели? Вы готовы окончательно скомпрометировать себя?» «Я уже скомпрометирована. Мы с вами не скрываем нашу связь. К тому же вы забываете, что я тоже присутствовала на той пресловутой встрече, хотя и не произнесла ни слова. Поторопитесь. Вернитесь в дом, возьмите все необходимое, нам нужны свежие лошади и...» «Нам совершенно ничего не нужно. Я, разумеется, вернусь в дом, но лишь для того, чтобы лечь в постель». «В постель? И что вы намерены делать?» «Прикинуться больным. Господин Дании, поверьте мне, найдет меня в самом жалком виде». «Вы больны? Вы смотрели на себя в зеркало? Вы выглядите великолепно, просто пышите здоровьем. Вам не поверит даже слепой». «Вы сами все увидите. Поехали домой. Вам надо принять ванну и переодеться в чистое платье». По дороге Франсуа рассказал ей о своем намерении воспользоваться неким эликсиром, который наряду с прочими снадобьями ему дал однажды старый врач-провансалец. Этот старик, утверждавший, будто он потомок самого Нострадамуса, снабдил Франсуа мазями, которые залечивали раны и оказались весьма целебными. Какой-то настойкой из трав, способной питать все 4 жидкости человеческого тела и поддерживать их, когда они иссыхают. И, наконец, эликсиром, предназначенным для того, чтобы быстро вызывать появление по всему телу красных пятен или шаёв, очень пригодных для того, чтобы создавать видимость тяжелой болезни, хотя при этом здоровью не наносится вред. «Но для чего он вам дал этот эликсир?» — спросила Мария де Монбазон. «Это кажется мне странным подарком». Он говорил, что эта жидкость, придавая мне вид заразного больного, может отгонять моих врагов, а в некоторых обстоятельствах и спасти мне жизнь. По-моему, этот момент настал. Мне очень это не нравится. А если этот эликсир ядовит? На кой черт он дал бы мне яд, если все другие его дары оказались очень полезны? Ничто не могло разубедить Франсуа воспользоваться этим эликсиром, и королевскому курьеру, когда тот появился в замке, было сказано, что господин герцог сильно болен, что курьера явно почти не взволновало. Но не до такой же степени, чтобы быть не в состоянии прочесть письмо, — возразил курьер. «Причем я должен передать письмо в собственные руки герцогу», — прибавил он, видя постную мину Брие, который уже почтительно протягивал руку, чтобы взять послание. «В таком случае, сударь, вам придется подготовиться к тяжелому зрелищу», — с глубоким поклоном ответил Брие. Эликсир врача из Мартига действительно вызывал неожиданный эффект. Лежащий на смятой постели буфор в распахнутой на груди рубахе казался жертвой очень сильной кори. Его лицо, шея и тело были покрыты красными, отвратительными на вид пятнами. У изголовья постели рыдала Мария де Монбазон, уткнув нос в платок. «Что хочет от меня король?» — слабым голосом спросил Франсуа. «Об этом вам скажет письмо, ваша светлость. Король требует вас к себе, я полагаю...» «В таком случае, сударь, прочтите мне его, ибо зрение мое ослабело из-за болезни». Именно это было причиной безутешных рыданий герцогини. Воздействие чудодейственной жидкости оказалось еще более удивительным, чем ожидалось. Но и мнимого больного, погрузившегося в полную слепоту, она повергла в ужас. Если она не пройдет, буфор был готов признаться в чем угодно, чтобы только его казнили без отсрочек. Королевскому курьеру этот спектакль показался наигранным. Он вытащил из-за пояса нож и, не говоря ни слова, резким движением поднес его глазам Франсуа, который без всякого притворства даже не моргнул, и только тогда Нии поверил и сказал: «Простите меня, ваша светлость, но приказ короля строг. Сейчас я прочту вам его письмо». В этом послании, на первый взгляд, не содержалось ничего, что могло бы вызвать тревогу. «Мы узнали, что господин Сен-Мар пытался вовлечь вас в дурные дела, но вы отказались участвовать в заговоре», — писал Людовик XIII. «Мы вам обещаем забыть об этом при условии, что вы немедленно явитесь к нам, чтобы сообщить обо всем, что вы знаете». Тем не менее, Бафор почувствовал, что тон письма не оставляет надежд на прощение короля или хотя бы на его забывчивость. «Как вы сами можете убедиться, сударь», — горестно вздохнул герцог де Бафор, — «я не в состоянии исполнить приказ его величества, но я, если это будет угодно Господу, как только почувствую себя лучше, тотчас предстану перед королем. Пока же, госпожа герцогиня, прошу вас сделать все, чтобы господин Дейнеи был принят, как то подобает его положению и тому, кого он представляет». Потрясенный всем увиденным, курьер на следующий день выехал в Тараскон, где в то время находился Людовик XIII, оставив всех обитателей замка Вандом донимать герцога де Бофора. Он встал с постели, но лишь для того, чтобы пересесть в кресло, ибо по-прежнему ничего не видел. Просьбами о бегстве. Кроме Марии, все. Его друзья Анри де Кампьон и Воморен, его конюши и Гансевили Брие, все умоляли герцога де Буфора бежать. «Этот человек вернется, но уже во главе отряда солдат», — умоляла Бафора его подруга. «Надо бежать, друг мой!» «Как бежать, если я ни черта не вижу? Даже не заикайтесь при мне об этом. Если я не обрету зрение, то предпочту смерть». «Не будьте глупцом. Я предполагаю, в конце концов, я хочу верить, что зрение к вам вернется, когда прекратится действие этого проклятого эликсира. Пока же позвольте одному из ваших друзей поехать приготовить перемены лошадей вплоть до устья Сены, где вы сможете сесть на корабль, чтобы отправиться к герцогу Сезару». «Я еду сию же минуту», — объявил Анри де Кампьон. «Я найму в Гавре корабль и буду ждать вас в Жюмьеже. Но если я смею позволить просить вас об этом, госпожа герцогиня, разрешите герцогу ехать одному. Скандал будет слишком громким, если станет известно, что вы следуете вместе с ним, а лишнее недовольство может навредить нашему другу». «Я еще не решил, поеду ли я», — возмутился Франсуа. «Кто отдает здесь приказы?» «Вы, ваша светлость. Как вам будет угодно, если вы на это способны», — заметил Гансевиль. «Но мы, кто вас любит, готовы оспорить ваше решение и спасти вас вопреки вашей воле». «Но разве что-нибудь предвещает, что король желает мне зла?» «Ничто не предвещало подобного в 1626 году, когда король призвал герцога Сезара в Блуа, но оказалось лишь для того, чтобы бросить его в тюрьму вместе с господином великим приором», — не приминул напомнить Воморен. «Позвольте Кампьону ехать и попросите госпожу герцогиню вернуться домой. Никого не удивит, если она будет жить в замке Монбазон. Но если она поедет с вами...» «Они правы, друг мой», — со слезами согласилась молодая женщина. «Мне тяжело с вами расставаться, но я слишком вас люблю, чтобы прежде всего не желать вам добра». «Милая моя подруга», — прошептал растроганный Буфор, — «подумать только, что я даже не могу больше видеть вас. Поступайте, как хотите». Но знайте одно, я уеду лишь тогда, когда Бог дарует мне радость унести с собой образ вашего дивного лица. Будем надеяться, что Бог соизволит поторопиться, ибо времени у нас почти нет. Поэтому Анри де Кампьон уехал один, тогда как другие остались в замке ждать прозрения Буфора, рассказывая друг другу о малейших, внушающих надежду признаках. Большую часть времени они проводили в соборе святого Георгия, моля Бога сжалиться над бедным Буфором, которого все так любили. Красные пятна начали сходить, хотя слепота упорно не хотела отступать, но вечером, на четвертый день после отъезда Анри, герцог де Буфор вдруг вскочил с кресла и закричал: «Я вижу, вижу! Боже всемогущий, ты простил меня, хотя я и солгал. Да будет благословен Господь!» Герцог упал на колени, предавшись пылкой молитве, и всем показалось, будто жизнь вокруг возродилась.